Глава 10. Люкс. Репортер, который ждал молодоженов снаружи, изрядно подпортил и без того сложное настроение Эбигейл, и потому всю поездку она молчаливо взирала в окно на силуэты пролетающих мимо зданий. Винвик мчал в отель «Метрополь», будто за ним гналась стая гончих. К счастью, всех пассажиров, он был опытным водителем и правила движения не нарушал, как и предельно допустимый скоростной режим. По прибытии же в первоклассный отель служительница полиции нравов и вовсе растерялась, почувствовав себя не в своей тарелке. Внешний вид ее был, мягко говоря, неподобающим случаю, а всеобщее внимание, которое привлекали к себе сопровождающий ее джентльмен и его приятель, вызывало изрядное раздражение и чувство неловкости. Эбби поникла и казалась бледной молью, порхающей рядом со сногсшибательным мужчиной в соблазнительном наряде, хоть вид самого Эттингофа-младшего, по его мнению, оставлял желать лучшего. Самокритичность, с которой девушка относилась к себе самой, была родом из тех времен, когда ее, дочь адвокатов, задирали сверстники, обзывая обидными словами. «Моралистка, фу-фу-фу, правильная идет». С тех пор много воды утекло, а сама Эбигейл, казалось, справилась со столь давней историей из детства. Однако сейчас, не имея за своей спиной защиты в виде исполнения обязанностей, она словно почувствовала себя голой перед взорами других людей. «Ваш новый ключ, сэр», — ласково произнесла работница за стойкой ресепшена. «Вызвать носильщика». Эбигейл широко раскрыла глаза от изумления. Воспаленное сознание неправильно поняло смысл сказанного, и девушка невольно переспросила. «Кого?» «Носильщика», — услужливо ответила ей работница отеля. Однако видно было, что улыбка давалась ей слишком дорого. «Не нужно, мы сами отнесем вещи миссис Эттингов в мой номер, точнее, в наш супружеский номер». Тотчас в холле отеля наступила зловещая, кладбищенская тишина. Винвик закряхтел позади и недовольно оперся о стойку информации. «Нет, увольте, я лучше заплачу носильщику. Давайте, зовите Джимми и еще кого-нибудь». «Да, сэр». Эбигейл натянуто улыбнулась, поняв, наконец, о чем речь. После новости о маме ее в этот миг было сложно удивить. А состояние легкой заторможенности навевало на мысли о близости нервного срыва. Никогда ранее она не чувствовала себя подобным образом, и сейчас отчетливо ощущала, что земля уходит у нее из-под ног. Стоящие кругом люди глазели в их сторону и словно с осуждением качали головой. Больше всего на свете Эбби боялась подобного всеобщего осуждения, и сейчас почувствовала себя лежащей на раскаленной сковородке. Сознание на миг помутилось, и девушка пошатнулась от испытанного волнения. Галантный Йен вовремя подхватил супругу и недовольно обернулся со словами: «Так интересно наблюдать за нами!» Его многозначительный взгляд возымел действие. Слуги отеля и посетители суетливо занялись каждый своим делом, негромко переговариваясь между собой. А Эбби, в прошлом Кросс, а ныне Эттингов, наконец пришла в себя. «Ох, чуть не упала!» — тихонько пожаловалась она. «Благодарю!» Этот ее образ невинной овечки неплохо позабавил Йена и снова вернул в воспоминаниях к недавней жаркой постельной корриде. Он был и не прочь повторить, однако его супруга явно укажет на дверь, едва он хотя бы поцелует ее, словно невзначай. «Идем, я поддержу на случай, если слабость вернется». Щедро сдобрив свои слова обаятельной улыбкой, опытный сердцеед бросил взгляд через плечо, чтобы определить местонахождение Винвига. Тот в ответ недовольно проворчал. «Ага, легко вам там, а мне?» «Джимми скоро подойдет», — снисходительно ответил сын владельца отеля. «А я пока отведу Эбби наверх». Махнув рукой, мол, идите, секретарь Харви быстро сдался и подозвал работницу отеля. «Принесите мне чай». Работница у стойки информации услужливо уточнила, беря в руки колокольчик. «Вам со льдом и лимоном или персиково-ягодный?» «Первое, и можно безо льда», — ворчливо ответил ей секретарь. Йен, между тем, времени зря не терял. Быстро глянув на ключ, он понял одну простую вещь — этот люксовый номер с одной спальней. Одной! А он обещал Эбигейл нечто иное. Интересно, как она поступит, узнав, что ее обманули? Запустит в него подушкой? Отвесит пощечину? Нет, определенно надо вернуться и попросить другой номер. Однако он всегда может сослаться на ошибку персонала. Мол, никто еще не знал, что он женат, и ему потребуется номер с двумя раздельными спальнями. Точно, надо войти и с видом оскорбленного достоинства предложить вернуться в фойе, чтобы произвести замену ключей и номеров соответственно. Эбби не должна подозревать его в ошибке. Ни в коем случае, иначе, как сказала миссис Кросс, она крайне быстро передумает и первым же делом отправится в муниципалитет, чтобы подать на развод. Внутренние дебаты происходили в голове сердцееда еще некоторое время, пока в нем не возобладал здравый смысл. «У меня плохие новости», — выжал он из себя. «Этот номер с одной спальней». «Что?» Изумление Эбигейл было таким искренним, таким наивным, что Йен чудом сдержался от ухмылки. «Я знаю планировки всех номеров и этот ключ от седьмого Гранд-Люкса. А там одна спальня. Двуспальные номера есть в другом корпусе, по ту сторону внутреннего бассейна». «То есть ты предлагаешь вернуться в холл и договориться о замене номера?» Эбигейл скривилась от одной только мысли вновь оказаться в людном месте в обществе местного кутилы. «Я не могу, не хочу туда. Давай ты сделаешь это сам, а я подожду тебя здесь». «И окажешься беззащитной перед нападками репортеров?» Брови Эттингофа-младшего надменно изогнулись. «Нет, это не вариант». Эбби отмела саму идею оставаться одной неизвестно где и в таком неприглядном виде. Вот будь у нее с собой форма служительницы полиции нравов. Полиции нравов? После того, что она сделала? Запоздалое осознание непоправимого догнало и перегнало ее сознание. Ей захотелось поскорее скрыться, поскорее спрятаться от собственных мыслей в первую очередь и во вторую от виновника происходящего. «Ты обещал две раздельные спальни, так сделай что-нибудь!» Эбигейл топнула ножкой и упрямо вздернула подбородок. «Я ей предлагаю вернуться и обменять ключи». «Никуда я не пойду в таком виде», — заупрямилась она. «Для начала мне нужно хотя бы переодеться». «Прекрасно, тогда мы идем в седьмой Гранд-Люкс, дожидаемся, когда Винвик принесет багаж, ты переодеваешься, и мы спустимся в фойе, чтобы поменять номера». В уме же Йен подметил, что заселение происходит в обеденное время, и если опоздать, то все двуспальные номера будут или забронированы, или заняты. Отчего-то идея оказаться с Эбигейл в односпальном номере, где девушка будет вынуждена делить с ним хотя бы одну комнату, показалась ему крайне соблазнительной. Во всяком случае, она не сможет запереться от него и напрочь игнорировать его общество изо дня в день. Время. Ему нужно было выиграть время, чтобы ненавязчиво, но неуклонно предлагать супруге свое общество как нечто само собой разумеющееся. Она должна привыкнуть к нему, прежде чем снова возведет баррикады. Но действительность оказалась еще более жестокой. Едва сердцеед галантно отпер дверь, Эбби первым делом разулась, вторым скрылась за дверью ванной комнаты. Тотчас раздался щелчок щеколды. Этого он не учел. «М-да», — тихонько подытожил сын Воротилы, закрывая входную дверь номера. Из санузла послышалась робкая: «Ты что-то сказал? Может быть, перекусим?» И правда, несмотря на предложенный чай и печенье, Йен не притронулся к еде и сейчас испытывал не только голод, но и жажду. Самую обычную жажду из всех возможных. Окинув взглядом помещение, он с неудовольствием отметил, что графины под крепкие напитки на подносе непозволительно пусты, а стакан стоял лишь один. «Вот же скряги!» — подумалось Йену. Но не успел он как следует разозлиться, Эбигейл неожиданно выглянула из ванной комнаты и тихонько призналась. «Я жутко голодна. Ты не мог бы заказать что-нибудь в номер?» Свои слова она подкрепила жалобным взглядом, способным размягчить сердце самого бессердечного человека во всей округе. «Одну минуту!» — услужливо отозвался супруг. Сердце в его груди непроизвольно ёкнуло. Непонятно, откуда взялось такое желание свернуть горы ради того, чтобы больше не видеть печальный взгляд Эбби. Но он и не задумывался на сей счет. Плотно закрыв за собой люкс, Йен отправился в ресторан, чтобы лично принести перекусы и не дожидаться, когда их обслужат работники отеля. Сейчас Йен в кои-то веки почувствовал себя кому-то нужным. И эта эмоция произвела на него неизгладимое впечатление. Он попробовал ее на вкус и быстро пришел к выводу, что ему скорее нравилось, чем наоборот. Во всяком случае, раздражения к Эбигейл он не испытывал, как некогда с другими приставучими девицами, которым только и нужны были от него деньги, маленькие услуги или продолжение спальных утех. Ранее Эттингофф-младший смотрел на свою жизнь через призму ленивого снисхождения. Теперь же он с удивлением осознал, что окажется в неприятной ситуации, ежели отец пожелает его выкинуть на улицу. И ладно он сам, но теперь ему необходимо было держать лицо перед строгой моралисткой Эбигейл в девичестве Кросс, которая на поверку оказалась той еще штучкой. Ноги уже несли Йена на пути к лестнице, как вдруг оттуда вырулили пыхтя сразу двое — Винвик и носильщик по имени Гринби. «Вот!» — Эттингофф-младший подошел к секретарю с улыбкой заправского ловеласа. «Держи ключ, а я спущусь вниз и закажу поесть. Тебе что-то взять?» «Рыбный сэндвич и глазунью», — выдохнул Винвик. «И Эбигаль что-нибудь захвати». «Само собой», — оскорбился опытный сердцеед. «Кстати, а есть ли там номера с двумя спальнями?» «Ох, точно ведь!» Подчиненный Харви чудом не упустил ручку чемодана, когда оторопело замер на месте. «Седьмой люкс односпальный! Ох, гадство!» Культурный работник метрополя был готов ругаться последними словами. «К сожалению, до следующей недели номера соседнего корпуса заняты. К нам прибывает делегация на открытие музея, и семейные номера забронированы для посла и некоторых людей из правительства». «Кстати...» Мужчины произнесли это в один голос и переглянулись, припоминая о недавнем разговоре. Гринби к тому времени уже ушел вперед и никого не ждал. «Ты первый», — решил примерить на себя роль командира Йен. «Что хотел сказать?» «Ничего, просто совпадение». «Совпадение ли?» Ответа на этот вопрос не было ни у кого из собеседников. И потому пустой разговор быстро был окончен, а сын владельца отеля отправился туда, куда планировал изначально. Винвик же отметил в уме на будущее проверить списки гостей и поискать среди постояльцев фамилию Гинкраут.